В общем, статья вышла в вечернем Новокиневске, но никакого фурора не вызвала. Панки даже расстроились. Когда они все это придумывали, то видели, как это взбудоражит общественность, как обеспокоенные граждане с активной жизненной позицией начнут митинговать рядом с управой, чтобы злых сектантов вычислили и прижали к ногтю, а вышли как-то слабовато. Новокиневцы статью прочитали, но митинговать никто не пошел. Ну и чтобы хоть как-то свое бредовое творчество использовать, те, кто в теме, решили называть свои закрытые тусовочки сборищами этой самой секты. Все это тут же обросло бредовой философией, отмазки, чтобы кого-то не брать с собой или не звать на тусич, превратились в многословные умствования с привлечением индийской философии разных магических терминов. А мужики-то и не знают, хмыкнул я. Да нет, не так все было. Влез в сумбурное изложение истории дхармы рокер из старшего поколения. Это самая настоящая секта. Даша мне сама говорила, что ее в КГБ вызывали по этому поводу. Да что ты затираешь? Это же мы придумали. Нет никакой секты. А как они узнали? Она же псевдонимом подписалась. Ой, да ладно. Пришел ГБшник к главреду, корочки показал, и вся анонимность. Фьюить. Да я же вам говорю, есть такая секта. Мне Клим Агафонов рассказывал. В Америке и в Австралии, кажется, но в Америке точно. Да звездит твой Агафонов как дышит. На пьянку его не позвали, вот он хвост и распушил. Да я же тебе говорю. Все тут же побросали лопаты и принялись говорить разом. По другой версии, компании нетрезвых придурков просто умело манипулировали, чтобы им казалось, что они все просто придумали. Потому что настоящая секта слишком опасна, и про нее бы не разрешили публиковать в газете. А им, настоящим сектантам, кровь из носа нужно было, чтобы побольше людей про них узнали. Лично я склонялся к мысли, что правдивую историю изложили юные панки, а всю конспирологию на нее уже потом накрутили рокеры старой волны. Хотя хрен знает, я тот еще специалист. Геннадий Иванович попытался что-то вякнуть, чтобы вернуть рокеров обратно к общественно полезному труду, но все уже закусились спорить и разбираться. Кроме того, в разговоре всплыла личность Клима Агафонова, а он сегодня оказался среди всех чертовски непопулярным. «Да что ты мне лечишь про Агафонова? Я сам слышал, как он шептался с Шмургиным». «Когда шептался?» «Да тогда еще, когда Банкин на лекцию свою проспал. Вот там он Шмургину и трындел, чтобы тот с дхармой не связывался, потому что они под колпаком у КГБ. А ему-то откуда знать? Ну, за что купил, за то и продаю. А может, это он сам и настучал? А ему это нафига вообще? А ты не слышал, что он вчера вечером говорил? Я придержал за локоток Геннадия Ивановича, чтобы тот не вмешивался в столь занимательную беседу, в ходе которой всплыли всякие интересные новые обстоятельства. Оказывается, наш распрекрасный Агафонов вчера до того, как приехать в рок-клуб, разорялся, что у него теперь все в ажуре и шоколаде, потому что не только Банкин может с чиновниками добазариваться. И что он, Банкин, просчитался, что вообще на него рыкнулся, потому что он, Агафонов, с самого начала на кого надо работал, так что никто и никогда его не выгонит, а вот сам Банкин уже давно не устраивает кое-кого, если вы понимаете, о чем я. Хех, слушая все это, я как-то сразу вспомнил, как в моем прошлом будущем уже излагали историю, что эти самые рок-клубы в Советском Союзе были созданы под протекцией КГБ, чтобы, во-первых, собрать всяких сомнительных элементов в одном месте, а во-вторых, внедрять в этот пестрый социум нужные государству идеи. Мол, не можешь победить, возглавь. В этом ключе версия про то, что тот же Агафонов с самого начала работал на госбезопасность, выглядит вполне правдоподобно. Ну, если это не его пьяный бред, который в будущем и лег в основу этой самой байки. Будущую историю рок-клубов же писали по воспоминаниям их важных функционеров, и вот таких Агафоновых в том числе. Впрочем, теперь уже было неважно, на самом деле, правда ли он стучал насчет сектантов, или к нему товарищ майор в пьяном бреду приходил. Ложечки, как говорится, нашли, но осадочек, дело такое. На радость Геннадия Ивановича, народ не помчатся искать, куда там уполз пьяный Агафонов, чтобы выбить из него правдивую информацию, а вернулся к лопатам. И буквально через часик кучи черного снега были расколочены на куски, крупный мусор собран и торжественно отнесен на помойку, а наш профсоюзный дворник с победным видом принял у нас драгоценный свой инвентарь и вернулся в свою коморку, к заныканной где-то от зорких глаз Марины Валерьевны бутылочке. Ну а и мы тоже вернулись обратно в холл ДК. Рокеры, не пожелавшие принять участие в субботнике, разбрелись по своим делам. Устраивать собрание никто не спешил, хотя зал уже освободился. Шумная гурьба разрумянившихся и разгоряченных рокеров оккупировала кафетерий, расселась по всем стульям и подоконникам. К прилавку тут же выстроилась очередь. Уходить я пока что не торопился, потому что история с сектой, это, конечно, хорошо и занимательно, но я так и не узнал то, зачем приходил, собственно. Они чего так взбодрились? Да, усмехнулся я, держа в руках бумажный стаканчик с чаем. Даже ностальгия какая-то накатила по школьным субботникам. У меня дома такой субботник, захохотал один из пиночетов. Ты просто в квартире живешь, вилял, тебе не понять. Что ж поделаешь, я типичный горожанин, развел руками я, нежное дитя асфальта, не пуганное физическим трудом. Все жизнерадостно заржали. О, кстати, раз уж такое дело, сказал я, будто меня внезапно озарило. Так есть у нас что-то конкретное про летний рок-фестиваль-то, глава 20. В общем-то, все как я и предполагал, размышлял я, шагая по аллейке посреди Ленинского проспекта. На ходу всегда думается лучше. Да и погода, как говорится, шепчет. Солнце уже скатилось к горизонту, на улице ожидаемо похолодало. Вот только это уже был не сковывающий зимний холод, от которого всегда хочется спрятаться в тепло, а этакая бодрящая прохлада, когда хочется встряхнуться и просто двигаться энергичнее. Разница даже не в температуре как таковой, а в самом ощущении. Сейчас природа будто шептала что-то вроде: «Я просыпаюсь, скоро будет лето». Вот я и топал быстрым шагом, распахнув куртку. Пальцы и уши, конечно, мерзли, но натягивать шапку и перчатки все равно не хотелось. Пусть мерзнут, это ненадолго. Разговором с рок-клубовцами я был и доволен, и нет. То есть, если судить с моей колокольни, то все складывается как нельзя лучше, конечно. На-а-а. Это вот жирное но было скорее досадой, что ли. Отличные парни состоят в рок-клубе, это правда. Классные, добрые, легкие на подъем. Но как же у них туго с принятием решения и ответственностью. Вот этот самый летний фест. По логике, это мероприятие, которое всем выгодно. Если показать на нем товар, в смысле новокиневский рок, так сказать, лицом, то это офигенная работа на перспективу. Попадут местные звездочки на карандаш к заинтересованным лицам, и на российский рок-олимп вместо какой-нибудь Агаты Кристи из Екатеринбурга взберутся какие-нибудь пиночеты или, там, ножной привод. Но когда доходит до дела, что делают рядовые рок-клубовцы? Правильно, суют голову в песок и на все лады долдонит. Ну я же тут ничего не решаю. Короче, главное я выяснил, какой-то реальной подготовкой занимался только Банкин. Объемы этой самой подготовки рядовые рок-клубовцы представляли себе смутно. Вроде, он с кем-то там созвонился, получил добро и воспрял духом, но получил в морду и слег в больницу, так что фиг знает, как там сейчас. Так что, для меня и Василия ситуация прямо шоколадная. Надо просто заглянуть в больничку к Банкину, занести ему апельсинов и конфет, сказать, чтобы не переживал, фестиваль в надежных руках, и спокойно заняться текущими делами, обзвоном, утрясанием вопросов с площадкой, билетами, расписанием, командой волонтеров и прочим миллионом мелочей, связанных с крупным массовым мероприятием. Но досадно было все равно. Блин, ну вот какого фига они такие пассивные-то? Почему им все время нужен тот дурак, который первым что-то начнет и потащит на себе? Издержки недавней советской эпохи, хотя не сказал бы, что в будущем эта ситуация как-то активно изменится. Прятать голову в песок так и останется нормой. К площади Советов я подошел, когда на часах гостиницы «Центральная» уже было половина седьмого вечера. С одной стороны, до горбольницы, где лежит Банкин, тут два шага. С другой, часы посещения там уже закончились. Значит, судьбоносный визит нужно отложить на завтра. Но погреться уже хотелось, так что я, недолго думая, завернул в ЦУМ. На самом деле, интересно наблюдать, как хищная рука рынка дотягивается до разных мест города. Новокиневский ЦУМ даже в 2000-х, когда я вернулся к мирной жизни, довольно долго оставался своего рода памятником Советского Союза. Остальные торговые центры, кинотеатры, стадионы и все прочие разновидности присутственных мест перестроились на новую реальность. Пустили на свою территорию арендаторов с их ларьками, прилавками и вывесками. Достраивали новые торговые площади, видоизменялись и увеличивались. А вот с ЦУМом очень долго не происходило вообще ничего. Даже свою унылую серую облицовку он сохранил чуть ли не до десятых годов 20 века. Все окружающие его здания изменились, некоторые даже подросли на пару этажей, но упрямый универмаг держался. Своего рода достопримечательностью был даже, с одной стороны, портил вид площади, с другой, делал ее совершенно уникальной. Сей удивительный феномен, в смысле отрицания магазином происходящих в стране перемен, как мне рассказывали, объяснялось довольно просто, личностью хозяина этого места. Директор был мужик очень упертый, прямо кремень. Сломить его не удалось ни одной из новокиневских группировок. Договориться с ним тоже никто не смог, хотя все крупные фигуры пытались. И хрен там, всех отшил, от всех отбрехался, а от кого-то и отстрелялся. И до самой смерти держал ЦУМ таким же, каким тот и был при Советском Союзе. Жалко, фамилию этого героя я не запомнил. Что-то вроде растительное шипящее было. Хвощев или Щевелев. Потом, правда, стойкий товарищ помер, не оставив наследников, и универмаг тут же изменился. Сначала его растерзали между собой пара сетевых супермаркетов, потом кто-то перекупил и перестроил на современный манер, и старый ортодоксальный советский ЦУМ превратился в блестящую стеклянную шкатулку современного торгового центра. Но до этого было еще далеко. На витринах стояли строгие манекены в строгих костюмах от новокиневского дома моды. Над прилавками красовались старорежимные галантерея, швейные изделия, обувь и почему-то отдел 2. Видимо, первый отдел скрывался где-то за одним из стеллажей. Напротив прилавка, подписанного как швейные изделия, кучковались многочисленные женщины. Очередь стояла до входа в обувной, но в нее вставали не все, некоторые либо пытались пробиться к ее началу, либо хотели просто смотреть, что создавало дополнительную толчею. Сам прилавок мне было не видно, но секрет, что же там такое продают, раскрылся довольно быстро. Две юные радостные барышни громко обсуждали, как им повезло, что удалось отхватить лифчики модели Анжелика за такие смешные деньги. Ясно. Я некоторое время побродил по первому этажу, заглядывая в разные отделы. В отделе детской одежды выхватил даже порцию сомнительной ностальгии, наблюдая, как сурового вида мамаша примеряет на своего десятилетнего сына уродского вида пальто, приговаривая: «Ничего, что рукава длинноваты, на вырост пойдет». Пацан меня завистливым взглядом, я ему подмигнул понимающе. «Крепись, мол, мужик, все у тебя еще впереди». Шагнул на лестницу, чтобы подняться на второй этаж, но вдруг заметил единственное место, которое выбивалось из общего фона. Пространство под лестницей было перегорожено наполовину прозрачной стеной. Вроде бы, раньше в этой клетушке обитал гравер, к которому можно было принести купленный сувенир, и он за небольшую денежку наносил на него витиеватую уникальную надпись, превращая его из просто сувенира в именной сувенир. Но сейчас надпись гравер была заклеена листком бумаги с нарисованными фломастерами угловатыми буквами пункт звукозаписи. Чуть ниже красовались трафаретные буквы моно, стерео, а еще чуть ниже – ценник на разные услуги. Запись на вашу кассету, пустая кассеты, одна сторона, две стороны, а все остальное пространство стеклянной стены было заклеено бумажками с названиями групп. Надо же, кто-то оказался настолько ушлым, что ухитрился пролезть даже в эту нерушимую цитадель. Здорово. Я заглянул в окошко ларька. Там сидел паренек в очках и турецком свитере, чуть обросший, но не настолько, чтобы быть похожим на кого-то из тусовки того же рок-клуба. Скорее напоминал какого-нибудь студента-технаря родом из 70-х. «Новый альбом Бон Джови есть», — вместо приветствия сказал он. «Могу на твою кассету записать, могу на свою. А местные группы у тебя есть?» — спросил я. «Алиса есть», — сообщил юноша. «Крем, Агата, а новокиневские?» — прервал я его. «Не», — он мотнул головой. «Не держим». «А что так?» — хмыкнул я. «В своем отечестве пророков нет?» «Чего?» — насупился парень. «Клиентов теряешь же», — сказал я. «А я-то что?» — пожал плечами парень. «Мне что принесут, то я и пишу. Я же ничего не решаю, это прямо девиз сегодняшнего дня». «А, так это не ты сам открыл точку?» — чуть разочарованно протянул я. «А кто у тебя лицо, принимающее решение?» «Чего?» — снова повторил парень. «Ну, кто тебе приносит то, что ты записываешь?» — спросил я. Парень угрюмо и недоверчиво посмотрел на меня. Я усмехнулся и тряхнул головой так, чтобы ему стало видно длинный хвост волос на затылке. «Да не ссы ты, я что, на рэкетира похож?» — хмыкнул я. «Деловой разговор просто есть. Взаимовыгодный, так сказать. Бесполезняк, — угрюмо ответил парень. «Он тебя даже слушать не станет. Есть хочешь?» — спросил я. «Может того, в кафетерии, на втором этаже вроде есть. А тебе это зачем?» — снова набычился парень. «Видишь ли, братан», — сказал я, доверительно склонившись еще ближе, — «ты обладаешь информацией, которая мне нужна. Бесплатно ты отдавать ее мне не хочешь, что логично. Вот я и готов ее купить, например, за стакан сока и бутер с колбасой». Так как, на лице парня отразилась мучительная работа мысли. Время было уже к вечеру, глаза у него были откровенно голодные. «Ну ладно», — кивнул он, задвинул окошечко фанеркой с наклеенной бумажкой «вернусь через 10 минут», потом открыл дверцу в нижней части ларька и выбрался. Когда он встал в полный рост, выяснилось, что ростом он меня выше чуть ли не на целую голову, но при этом тощий, этакий ходячий фонарный столб, нелепый и нескладный. Мы поднялись на второй этаж и завернули в кафетерий, ортодоксальную такую стеклянную будку с прилавком, на котором стояли конусы сока, а в стеклянном ящике томились бутерброды с сыром и колбасой. Судя по ценнику, там еще и пирожки были, но на тарелке было пусто. «Тебе какой сок?» – спросил я. «Меня, кстати, Вова зовут, а тебя, Игорь», – ответил он, и кашлянул. «Мне лучше чай, горячего хочется, сил нет, с самого утра в горле першит». «Барышня, вы слышали?» – сказал я, повернувшись к продавщице. «Нам два чая и бутерброды, это все, которые остались». Буфетчица меланхолично кивнула. «Вот давайте их все тогда нам», – уверенно заявил я. Выглядели они не то, чтобы аппетитно, но жрать мне уже тоже хотелось, так что пофиг. Отхлебнув чая, я тут же пожалел, что не взял томатный сок. Забыл, что чай в таких местах подают исключительно приторно-сладким. Я вежливо подождал, пока Игорь жадно схомячит пару бутеров, и только потом начал его расспрашивать. Как я и предполагал, хозяин его точки открыл их в городе уже несколько. Как минимум он знал 4 только в этом же районе. А сколько еще, хрен знает. Сам он лично этого хозяина никогда не видел, к нему всегда приезжал гонец, Вася, который работал на другой точке, в магазине электротовары на привокзальной площади. Он привозил новые кассеты и снимал выручку. Но Игорь точно знает, что этот Вася, особо, допущенная, так сказать, к телу императора этой музыкальной империи. Так что если я хочу на него выйти, то я могу это сделать как раз-таки через этого Васю. Электротовары работают до 8 вечера, так что могу успеть даже сегодня. Я посмотрел на часы, великодушно оставил Игорю оставшиеся бутерброды и торопливо сбежал по лестнице. Раз уж зацепился за это дело, значит нужно было довести его до конца. Я что, зря что ли инфу у длинного ларечника покупал, за бутерброды, ха-ха. Магазин электротовары ортодоксальностью ЦУМа не отличался, скорее наоборот. К своему советскому наследию здесь отнеслись в высшей степени наплевательски, и уже сейчас все внутренние пространства бывшего царства розеток, проводов и прочих нужных в хозяйстве вещей было поделено между ларьками с одеждой, косметикой, бытовой химией и шоколадными батончиками в ярких обертках. Искать ларек звукозаписи пришлось в настоящем лабиринте. Пришлось даже дорогу спросить у скучающей дамочки, которая была не похожа ни на продавщицу, потому что сидела не за прилавком, не на покупательницу, потому что была без верхней одежды. Она-то и подсказала, где искать. Сам бы я, кстати, даже не додумался, что ларек можно воткнуть за забитый эвакуационный выход через цокольный этаж. Выглядел он в точности как тот, который в ЦУМе, пункт звукозаписи, монастыря, все дела. И на мое счастье, я успел как раз вовремя, парень в спортивном костюме, кожаной куртке и кепке как раз закрывал его. «Привет», чуть запыхавшись, сказал я. «Вы Вася?» «Ну, допустим», парень резко обернулся и смерил меня недоверчивым взглядом. «Хорошо, что я вас застал», улыбнулся я. «Мне Игорь сказал, что вы являетесь контактным лицом хозяина всех пунктов звукозаписи». «Чего?» спросил Вася. «Это у них корпоративное», со смешным подумал я. «Хотя он прав, надо яснее выражаться». Через 5 минут не особо содержательного разговора, мы наконец друг друга поняли. Ну, точнее он перестал делать вид, что плохо владеет русским и ему ужасно некогда. Этому я не стал предлагать кафе и бутеры обрыбиться. Но договариваться оказалось даже проще, потому что, во-первых, он не был лишен коммерческой жилки, и намек на упущенную выгоду для него не был пустым звуком. А во-вторых, группу «Ангелес» он слышал по радио, и еще несколько минут пришлось потратить на бадание с очередным «я ничего не решаю», но я за сегодняшний день уже неоднократно пробивал эту стену, так что шансов у Васи не было. И когда Вася записал мне на листочке имя и контакты хозяина множества звукозаписывающих точек, я тут же потерял к нему интерес. Смотрел на имя и думал, что вроде что-то очень знакомое, я где-то слышал его уже, и, кажется, даже общался с этим человеком. «Слышь, Вовчик», — Вася похлопал меня по плечу. «А», — встрепенулся я, — «думал, ты торопишься». «Да я это», — Вася замялся. «Когда мы вышли из магазина, я остановился на крыльце, а он торопливо почапал к остановке, но вернулся. А ты правда с ангелами знаком лично?» «Типа того», — медленно кивнул я, все еще глядя на это самое имя. «Это точно кто-то знакомый. Слушай, что подумал?» Вася потоптался с ноги на ногу. «У тебя же с собой кассета есть?» «Ну, допустим», — кивнул я, все еще не очень внимательно слушая Васю. «Короче, я решил», — торопливо выпалил Вася. «Давай, если Марат у тебя не захочет брать кассеты, я все равно возьму. А то, что я как не родной, в натуре, а как?» Вот тут я оторвался от созерцания полузнакомого имени. «А что это ты вдруг передумал?» «Да у меня уже кучу раз спрашивали эти темные тени», — поморщился Вася. «Я их даже с радио записал, но там качество. В общем, Марат сроду никогда сам по киоскам не ходит. Все время или я, или Дарина, а у меня спрашивают. Так что, давай, я готов, деньги пополам». «Хм», — я иронично выгнул бровь. «Ну ладно, ладно, не пополам», — тут же сдал назад Вася. «Давай 30 на 70, по рукам, и, кстати, если еще кого из наших групп знаешь, пусть тоже приносит кассеты. Я отдельный листочек с ними сделаю, чтобы если Марат вдруг появится, можно было его быстро от стекла отлепить и не спалиться». «Заметано», — кивнул я и достал из кармана кассету «Ангелочков», которую таскал всегда с собой, как талисман, практически. «Но с Маратом я все равно поговорю». «Да конечно, конечно, базара нет», — Вася жадно выхватил из моих рук кассету. «А во, круто как, а еще есть такие, чтобы в обложке?» «Надо, размножим», — уверенно кивнул я. «Да не, пока не надо», — помотал головой Вася. «Я просто подумал, что можно будет». «Ладно, я погнал, а то опоздаю. Ты остальным тоже скажи, пусть кассеты мне притаскивают». Вася сбежал по ступеням крыльца и стремительно помчался куда-то в сторону вокзала. А я еще раз посмотрел на контакты Марата. Блин, точно, я же вспомнил, кто это. Глава 21. Несколько раз я уже подмечал, как мало мой тезка и одногодка Вова Вилиал пересекается с знакомыми другого Владимира Корнеева, меня настоящего. Хотя я всегда считал Новокиневск городом маленьким, где все друг друга знают, где всюду так или иначе находятся общие знакомые. И вот я живу вроде бы в своем прошлом, в этом же самом городе, хожу по тем же улицам и даже мероприятия те же посещаю, которые так смачно расписывал тот же мой приятель и однокашник Генка. Но знакомых лиц при этом практически не вижу. Порой мне приходили в голову мысли отыскать старых знакомых, посмотреть, как они тут без меня жили. Но все время находились другие дела, и я забивал и откладывал. Наверное, поэтому я так долго и тупил, глядя на имя Марата Кретова. Потому что пытался найти его среди знакомых Вовы Вилиала, среди тех, с кем он мельком встречался, среди госписка, который я так скрупулезно составлял в самом начале, когда старался вписаться максимально плотно, и не нашел. Потому что Марат — это был человек из жизни другого Корнеева, меня. Мы с Маратом познакомились в 2002-м, в тренажерке. Я тогда как раз пересобирал себя в новой для себя реальности, а он только пришел, тоже, в каком-то смысле пересобираться. Он был толстым, даже я бы сказал, жирным. Решил взяться за себя и пришел. Он сдыхал на первом подходе с самыми легкими гантелями, а я долбил, как автомат, бесконечные круговые на выносливость. И однажды после тренировки мы сошлись и как-то разговорились. В каком-то смысле, мы оба многому друг друга научили. Я его научил, как найти контакт со своим телом, а он подружил меня с деньгами. Оба подправили друг другу прицел, и стали, ну, не то, чтобы друзьями, скорее, хорошими приятелями. Он похудел, превратился в поджарого смуглого красавца, а я, ну, в общем, тоже перестал ощущать себя выброшенным на обочину этой жизни. Он был меня старше на несколько лет. Все, что я знал о его жизни до прихода в ту судьбоносную тренажерку, это что он был женат, что у него был ребенок, и что в начале 2000-х супруга с ребенком от него сбежала. О себе он говорил вроде бы много, но ничего конкретного. И вот сейчас этот самый Вася выдал мне его, именно его контакт, как человека, который со своей точкой звукозаписи умудрился пробиться даже в упертый ЦУМ. А правда, почему я до сих пор не отыскал старых знакомых, а, думал я, неспешно шагая по улице, это случайность, или все-таки есть какая-то логика, в самом деле, ведь это же первое, что приходит в голову, когда задумываешься о том, как бы ты поступил, если бы попал в прошлое, нашел бы родных, подсунул им пару ценных советов, чтобы с ними не случилось чего-то фатального, посмотрел бы, как на самом деле обстояли дела у тех, кто громко хвастался своими победами и свершениями, подстелил бы соломки самому себе, в конце концов. А я что делаю, да что угодно, только не это, и что мне мешает, и вообще, мешает ли реально что-то, ну, там, мало ли, может так работают системы безопасности пространственно-временного континуума, типа, не допускают эффект бабочки, и все такое. С другой стороны, действия того же Ивана доказывают, что реальность вполне поддается коррекции, и что сейчас мы с ним живем в совсем других 90-х, не тех, которые все запомнили, и что из этого следует. Я встряхнул головой и огляделся, в задумчивости я просто шел, куда меня несли ноги, и обнаружил, что принесли они меня к дому родителей, и не моих, в смысле, настоящих, а родителей Вовы Виляла. Ну вот, пожалуй, и ответ, не в высоконаучном смысле, что-то там про континуум, а в простом человеческом, есть жизнь, живи. Смысл мне сейчас соваться в дела тех, других родителей? Недовольное бурчание внутреннего голоса притихло, и пока я поднимался по лестнице, почти полностью смолкло. Я еще об этом всем подумаю, но потом, наносить визит Марату сегодня все равно уже поздно, а вот заглянуть на вечерний чай к родителям, раз уж я сюда забрел, очень даже можно. Володя, что-то случилось? В глазах матери мелькнула тревога. И тебе добрый вечер, мама, улыбнулся я. Фух, извини, мама потерла виски и тряхнула головой. Черте, что в голову лезет сегодня. Ты проходи, проходи. Сейчас я чайник поставлю. А что, больше никого дома нет? Спросил я, стягивая куртку в прихожей. Свет в гостиной не горел, только на кухне, где на столе стояла чашка с недопитым чаем и лежала раскрытая книга. Лариска с Борей в кино ушли, а Витя со своим Семеном опять в лаборатории своей заседают, ответила мама, быстро перемещаясь по кухне. Мне всегда нравилось смотреть, как она это делает. Быстро, уверенно, но как бы между делом, как будто все само происходит. Хоп, и чашка со стола исчезла, вместо нее появились две другие. Вжух, и чайник уже стоит на плите. Раз-раз, и на тарелочке аккуратно нарезанные сыр и колбаса. Варенье в хрустальной вазочке. Корзинка с хлебом. Сливочное масло в масленке. Печенье. Чайный ритуал, с которым никакой ЗОЖ поспорить не может. Точно ничего не случилось? Мама замерла с кипящим чайником в руке. Да точно, точно. Засмеялся я. Говорю же, задумался. Шел по улице, поднял голову и понял, что пришел сюда. Подумал, что это знак, и надо заглянуть. Хорошо, что ты зашел. Мама налила в чашки сначала заварки, потом кипятка. Сегодня был тот редкий случай, когда мама была уже не при параде и готовая к бою, а очень домашняя. В длинном халате, волосы убраны под мягкий ободок. Пожалуй, так она даже красивее. Точнее, даже не так, она просто гармонично смотрится в любом образе. Похоже, это у тебя что-то случилось, задумчиво проговорил я, вглядываясь в мамино лицо. Она как будто слегка тревожилась, что в случае с моей мамой могло означать все что угодно, от попытки вспомнить номер телефона прачечной до катастрофы мирового масштаба. В действительности, она очень мастерски свои эмоции маскировала. «Ой, да ну, ничего такого», мама махнула рукой, потом на секунду замерла. «Ах да, мне же сегодня на работу принесли». Она быстро выскочила из кухни, было слышно, как она дошла до гостиной, там щелкнул выключатель, скрипнула дверца тумбочки. Потом снова щелкнул выключатель. Шаги обратно. Кекс обалденный просто. Мама с гордостью положила на стол донкейк в упаковке. Такой мягкий, будто свежий только что из духовки. А крем какой, с ума просто можно сойти. Ну да, это же время знакомства с множеством зарубежных продуктов. В том числе и этих вот продуктов долгого хранения. Хрен знает, что там за химия намешана. Я сам сладкое никогда особо не любил, так что не вникал. Так не трать сокровища на меня, Я сладкая все равно как-то не очень. Я остановил ее руку, которой она как раз собиралась вскрыть упаковку. У нас их целая коробка, похвасталась мама. Говорю же, Степанов занес попробовать, вот я у него сразу и закупила с запасом. Удобно же невероятно, в любой момент есть такое лакомство. И ведь как свежие, главное, вот как они это делают, рецепт бы узнать. Мама все-таки вскрыла упаковку химического кекса и распластала залитый шоколадной глазурью брусок на пластике. Я задушил в себе желание душнить и читать маме нотации насчет состава этого вот волшебного кекса, что такое не то, что есть, но и смотреть-то в его сторону вредно. Тупо будет звучать в исполнении Вовы Вилала, ну, так что я расслабился, пил чай, мы болтали на отвлеченные темы. Мама рассказывала про успехи отца, что, вроде как, у них наконец-то пошли первые нормальные деньги, и они, вроде как, задумали из гаража своего переехать в какой-то более подходящий их производству подвал. Еще рассказывала про какую-то свою подругу, которая, когда была в Москве, умудрилась выиграть оплаченную неделю в отеле аж на Канарских островах, и теперь они с мужем собираются на этот райский отдых. Осталось денег на билеты до Тенерифе найти, усмехнулся я. Что еще за Тенерифе? Нахмурилась мама. Так это один из Канарских островов, сказал я, самый большой. Надо же, как ты у меня географию, оказывается, хорошо знаешь. Мама покачала головой, а я вот и понятия не имела, что они как-то еще по отдельности называются. Я тоже рассказывал, как мы снимали программу про нашу школу актеров рекламы, про будущий рок-фестиваль, про концерт на Муке. Володя, а кто такая Наташа? Вдруг спросила мама. Наташа? Переспросил я. Ну вот это самая Наташа, ты про нее тоже говорил, вроде вы с ней работаете вместе, концерты ведете и все такое, объяснила мама. Кто она? Откуда взялась? Сколько ей лет? О, Наташа настоящий гений, других таких не существует. Засмеялся я. Вот и ты туда же. Всплеснула руками мама. А сколько лет этому вашему гению? Она учится где-то или уже работает? Кажется, 20, сказал я. Так, а правда, сколько? Документов я у нее никогда не спрашивал. Учится она на каком курсе? На втором или третьем? Ну, может, 21. Она в институте культуры учится. Совсем Вовка из ума выжил, покачала головой мама. Эй, что это я из ума-то выжил? Демонстративно возмутился я. Ну я как-то не спрашивал ее год рождения, что такого-то? Да я не про тебя, засмеялась мама. Я про дядю Вову. Он бы еще за школьницей приударил. Влюбился, говорит, без памяти. Вот уж точно, седина в бороду. Я удивленно посмотрел на маму. Так вот она о чем. Мама, тем временем, возмущенно рассказывала, как дядя Вова к ней как-то заявился на работу, утащил ее обедать и целый час пытал, как ему по-правильному ухаживать за какой-то там удивительной Наташей, которая его в самое сердце поразила. И вот что только сейчас она сообразила, что мы с ним говорили про одну и ту же Наташу. Я ее слушал и едва смех сдерживал. Вот ведь женщины, а мама свою ревность довольно успешно маскировала под заботу о его репутации, под искреннее негодование, под что угодно. Но это явно была ревность. Сначала она меня доверительно просит, чтобы я сделал что-нибудь, чтобы дядя Вова перестал подбивать к ней клинья по старой памяти. А сейчас, когда поняла, что он потерял голову совсем от другой девушки, а к ней пришел как к другу. Да, собака, понимаешь, на сене. Ты что, смеешься? Возмутилась мама. Нет-нет, что ты? Запротестовал я. Я бы целиком и полностью поддержал твое негодование, но не могу. Наташа и правда удивительная. Я бы и сам в нее влюбился до потери головного мозга, но, к счастью, мое сердце было не свободно, когда я с ней познакомился. Хихоньки ему, мама насупилась. Ты что, серьезно думаешь, что у них что-то получится? Он же ее на целых 20 лет старше. Мам, они оба сумасшедшие, пожал плечами я, в хорошем смысле. И какое у них будущее может быть? Вздохнула мама. Да как у всех, хмыкнул я, туманное и непредсказуемое. Вот и я об этом, мама вздохнула. Потом вскочила и снова включила чайник. Володя, она же еще совсем молоденькая. Считаешь, я должен попробовать вправить ему мозги на этот счет? Засмеялся я. Да какой там, мама снова вздохнула. Взяла со стола чашки и принялась их мыть. Потом тряхнула головой, посмотрела на них и снова поставила на стол. Но девочку жалко. Это ты ее просто плохо знаешь, засмеялся я. Первые несколько шагов от остановки я убеждал себя, насчет того, что где-то там проводили исследования, что бегущий человек и идущий степенным шагом мокнут под дождем одинаково, но потом плюнул на эту всю философскую демагогию и помчал бегом. Хрен знает этих ученых, они так-то способны доказать, что черепаха добежит быстрее зайца, и к логике будет не придраться. Кроме того, может у них там в исследованиях был идеальный какой-то дождь, а у нас в Новокиневске с утра налетели хмурые тяжелые тучи, которые разверзлись мерзким дождем со снегом, а бегом все-таки короче. В дверь буревестника я практически запрыгнул, быстро стянул с себя куртку и стряхнул с нее ледяную жижу, и головой потряс, на волосы тоже налипло. Со второго этажа доносились радостные возгласы. «Блин, они там без меня что ли начали? Сейчас всем вломлю и заставлю заново смотреть. Мне так-то тоже интересно. Да я же серьезно говорю». Сквозь общий смех простонала Ирина. «Он реально хочет именно такой ролик снимать. С белочками и зайчиками». Наташа закрыла лицо руками. «А этот орешек тебе, дорогой друг. И ты будешь это снимать?» — спросила Света. «Любой каприз за их деньги». Пожала плечами Ирина. «А чем смеемся?» — спросил я, оглядев собравшихся. В съемочный павильон Ирины набились вообще все наши. Даже те ребята из газеты, которых я никогда не видел. «Да у меня заказчик объявился», — фыркнула Ирина. «Он мне на домашний позвонил, потом приехал уже в полночь, привез сценарий рекламного ролика. А у него там зайчики и белочки водят хоровод вокруг ларька. Мол, это сказочный теремок, который исполняет желания. И, да, в общем, можешь сам почитать этот шедевр, если захочешь. А сейчас давайте уже смотреть. Мы же только тебя ждали. Алена, включай программу, что там получилось. Это пока только черновик», — предупредила Алена, которая на этот раз была даже без жвачки. «Нужно еще будет озвучку сделать и там в паре мест». «Да-да, я знаю, включай». Алена нажала на кнопку, и экран телевизора засветился. Полутемный кинозал буревестника, на освещенном пятачке странно двигаются люди. Камера надвигается, выхватывает крупным планом то одно лицо, то другое. Потом раздается голос препода. «Уметь разрыдаться в три ручья – это отличный навык. Только вот делать это нужно не во время упражнения». Раздалась музыка, камера снова начала выхватывать лица. Потом на экране появилась Наташа. «Вы думаете, что они делают нечто странное?» — сказала она, приблизив лицо к камере настолько, что оно исказилось. «На самом деле, нет. Это один обычный урок на курсе по актерскому мастерству. Все говорят, что путь к известности проходит через боль и слезы. Но только мы их вам честно покажем». В общей сложности черновик будущего реалити-шоу длился около часа. Было неплохо. Странновато, местами похоже на советские глючные постановки, которые я когда-то видел. Когда странные люди делают странное в странно освещенных помещениях. Артхаус такой. Но в целом у всего этого прослеживался стиль и даже определенная идея. Вопрос, который задавали студентам, при монтаже вырезали, но он явно каким-то образом касался боли и слез, и они высказывались. Кто-то рассказывал, как когда-то плакал, чтобы выпросить у родителей игрушку. Кто-то уверял, что наоборот ни за что не заплачет, потому что он же мужик. Был крупный план плачущей девушки. Она сидела прямо на полу, и по ее гладким щекам текли слезы, а вокруг ходили все остальные, замирая по хлопку. Потом была еще одна сценка, когда Наташа прямо пальцами рисовала на лице другой девушки полосы черного цвета. На самом деле, это было не очень похоже на реалити-шоу, которые я видел, но именно такой цели и не было, в принципе. «А не слишком это все странно получилось?» — спросила Света, когда экран погас. «Ты на занятиях не была ни разу, что ли?» — всплеснула руками Наташа. «Там иногда все еще страннее бывает. Так то занятия, а то программа», — возразила Света. «Не очень ясно, какое отношение это все имеет к той же рекламе». «Да, я тоже об этом думаю», — кивнула Ирина. «Тебе не нравится?» — воинственно вздернула подбородок Алена. «Нравится», — уверенно кивнула Ирина. «Просто, я же сказала, что это черновик». Алена нахмурилась. «Стас, я тебе говорила, что не нужно им показывать». «Еще как нужно», — сказал Стас. «Очень нужно», — сказала Ирина. «Если бы не показали, я бы сейчас не придумала, каким должно быть все остальное». На лице Ирины появилось прямо-таки космическое вдохновение. «Я такой ее никогда не видел. Надо сделать не одну программу про школу, а все», — сказала Ирина. «Пусть у нас будут новости, которые попеременно будут вести студенты, как задания в их школе. Пусть они же ведут опросы на улицах. Пусть делают репортажи с событий и постановки. Это будет и частью их школы, и нашей программы, понимаете?» «Да», — Наташа медленно кивнула. «Ты уже придумала, как будет называться телеканал?» «Глава 22. Генератор», — задумчиво повторила Света. «Показывает телекомпания «Генератор», — заткнув нос пальцами, — проговорила Наташа, подражая гнусавому переводчику. «Тогда нам обязательно нужно снимать кино. Мы же будем снимать кино, ну, не сейчас, потом, когда подрастем, и все такое. Это же просто идеальное название, чтобы снимать фильмы. А почему именно «Генератор»?» — спросил Жан удивленно. «Ты же сначала думала «Визит» или «Открытие». Потому что», — ответила Ирина, — исчерпывающе, — засмеялся я. «Тебе не нравится?» — Ирина испуганно распахнула глаза. «Наоборот, очень нравится», — кивнул я. «В самом деле, хорошее название. Сразу представляется заставка, логотип, бодрая музычка. Динамика присутствует. Концепт программ отличный. Прямо конфетка, а не название. Я без всякого сарказма насчет объяснения. Простого, потому что достаточно. Но специально для Жана я бы ответил, потому что Африка». Все засмеялись. «Давайте, может, еще раз посмотрим», — предложила Алена, — «и обсудим некоторые моменты». В берлогу к ангелочкам я шел в весьма приподнятом настроении. Это чертовски приятная штука, когда разрозненные кусочки идей внезапно складываются в четкий общий образ. И вдвойне приятно, когда это еще и реальный образ. Наш медиаконцерн, который я до этого называл таковым скорее в шутку, превращался в настоящий. Пусть пока наш офис был всего лишь старым почти заброшенным кинотеатром, я шел вдоль бетонного заводского забора и улыбался, несмотря на мерзкий снегодождь, который так и норовил залиться за шиворот. А еще я подумал, что нам нужен секретарь, нормальный такой секретарь, который будет сидеть в офисе все рабочее время и отвечать на звонки, и получать зарплату, разумеется. Для начала, один секретарь на всех, для газеты, телеканала и вечеринок, чтобы можно было без зазрения совести нафигачить визиток и раздавать их всем щедрой рукой, написать наш номер телефона на афише. Да и вообще, мы все приходим в офис, когда нам вздумается, и по телефону отвечаем тоже как попало, а звонить нам уже могут по многим поводам, начиная от заказа рекламного ролика и заканчивая «проведите для нас концерт Ангелов С». Так что, незнакомый вахтер, внешне похожий на дядю Колю как родной брат, впустил меня на территорию сразу же, как только я назвал фамилию, не представлялся, ни о чем не спрашивал, разговор не затевал, даже не буркнул ничего, неодобрительно покачал головой в сторону моей прически, и только, пока шел по территории завода к административному корпусу, то понял, что начал разглядывать заводские корпуса ГМ плотоядно, как бы прикидывая, которую из построек было бы удобнее всего превратить в концертный зал или что-то вроде. Пока это не принято, да ну и что? Поначалу придется пробить немного стенок лбом, но в целом сейчас люди, особенно среди молодежи, всякое новое воспринимают на ура, легко, с удовольствием и радостью. Билет-пропуск через проходную, наверняка тут где-то здесь есть целые залежи этих бланков, так что они еще и аутентичные могут быть. Блин, собирался же с мамой поговорить на эту тему. Ладно, еще поговорю, идей много, все разом все равно не реализуешь. Я спустился по лестнице, удивился, что тихо, не слышно, чтобы играли, хотя было видно, что дверь приоткрыта. «Здорово, орлы», — сказал я, оглядывая комнату. Кирюха сидел на стуле и тихонько перебирал струны акустической гитары. Бильфигер сидел за столом и торопливо переписывал конспект из одной тетрадки в другую. Бегемот жевал пирожок. Макс читал книгу. Надя смотрелась в крохотное зеркальце. «Какой-то у вас вид загадочный». «Что-то случилось, Астарота ждем», — вздохнул Кирилл. «Фигасси, он опаздывает, я посмотрел на часы, часа полтора ждете?» Звонили ему. «Ага, не отрываясь от тетрадки», — сказал Бильфигер. «Он не берет». «Да ладно, бывает», — развел руками бегемот. «Может, его мама припахала, или еще что, может и так», — хмыкнул я. «Но у нас концерт уже завтра, так что неплохо бы быть в курсе, что не так». «Ладно, я все равно уже промок. Сгоняю до сани. Если что, к маме тоже загляну. С тобой сходить?» — встрепенулась Надя. «Да не, незачем», — отказался я. «Хрен знает, что такое со Старотом. Может, он в очередной раз психанул, и тогда будет лучше, если никаких дополнительных свидетелей не будет. Или еще что-то». Я снова выскочил на улицу, заранее подняв повыше воротник. Погодка все-таки... БРРР. Но сам по себе дождь — это неплохо. Быстрее снег растает, если... Конечно, нового ночью не навалит. Я слышал, как внутри квартиры Астарота надрывается звонок, но больше никаких звуков через дверь не проникало. Блин, вот же дрянство. Реально же, что угодно могло произойти. Астарота запросто могли какие-нибудь гопники избить. И сейчас он, например, валяется в больнице. Или вообще в морге. Случилась бандитская перестрелка, шальная пуля, и адью. Или, реально, он сам на что-то обиделся, заперся внутри и старательно делает вид, что его дома нет. Можно, в принципе, найти его домохозяев, попросить у них запасной ключ, или слесаря вызвать из ЖЭКа. Кстати, да, можно же сейчас дойти до квартиры его мамы, внушить ей тревожных мыслей, и она быстро поднимет всех, кого надо, на уши. Или еще можно. Я еще раз надавил на кнопочку звонка и прислушался. Кажется, пол скрипнул, или показалось, тут глазок с той стороны потемнел. «Кто там?» – раздался из-за двери женский голос. «А как?» – внезапно. «Доставка пиццы», – хмыкнул я. «Сейчас, подождите, тут какой-то сложный замок», – сказала из-за двери незнакомка, и через пару минут возни, дверь распахнулась. «Ой, а я вас знаю!» – аналогично, – усмехнулся я, в первую же секунду опознав, кто это передо мной. Это была некрасивая подруга той девушки из парка ВДНХ, в клетчатом пальто, и пальто это, кстати, тоже висело на вешалке. «Саня дома, Лапуля?» – спросил я, отстранил ее и шагнул в прихожую. «Они вроде спят еще», – сонно проговорила девушка. «Они?» – я приподнял бровь. «В смысле Астароты та девушка в клеточку?» «Ну да, Оксана», – рассеянно кивнула некрасивая подруга. «Точно, Оксана. В прошлый раз я даже не потрудился запомнить. А зря, как выяснилось. Я закрыл дверь и повернул собачку замка. А скажи-ка мне, милая барышня, как вы с Оксаной вообще здесь оказались?» – негромко спросил я, стягивая мокрую куртку. «Ну, он позвал нас в гости, а мы согласились», — сказала некрасивая подруга. Я внимательно ее осмотрел. Вид у нее был помятый, будто она так в одежде и спала. На диване в гостиной, или вообще в кресле, потому что из скромности диван занять не решилась. «Пойдем-ка на кухню, Лапочка», — я увлек девушку за собой и прикрыл дверь. Огляделся, заглянул в чайник, долил в него воды и поставил на плитку. «Давай, детка, время исповедоваться. Излагай подробности. А вы, собственно, кто?» – спросила девушка, потихоньку просыпаясь. «И каким боком вас это касается?» «Я, собственно, продюсер группы «Ангел С», – усмехнулся я, у которой, кстати, завтра концерт, за который уже заплачено. И если кое-кто там облажается, то его будут бить, и, возможно, даже ногами. Я доступно изъясняюсь». «Ой, виновата», насупилась девушка. Имени ее я до сих пор не знал, но знать, в общем-то, и не хотел. Я ей говорила, что не надо. «Ей, это Оксане?» – уточнил я. «Ну да», – кивнула девушка и пригладила растрепанные волосы. Модный тренд сезона – начес, залитый фиолетовым лаком, и в своем идеальном виде смотрится по-уродски. А уж если лечь с такой прической спать, то утром на голове и вовсе уж какое-то воронье гнездо получается. Ладошками точно не пригладить. «Так», — кивнул я, — «и что же не надо?» «В общем, она мне вчера сказала, что мы же знаем, где Астарот живет», — сказала девушка, и предложила его подкараулить. «С Понтом мы случайно тут гуляем, и вот встретились. И судя по тому, что вы здесь, этот план капкан сработал», — хмыкнул я. «Ага», — кивнула девушка, — «ждали мы только долго, у меня руки отмерзли. Я перчатки дома забыла». А потом она говорит: «Наська, вон он идет. А мы договорились, что мы вроде как ходили навещать бабушку. У нас даже с собой сумка была, с соленьями и домашней наливкой. У нее мама такую наливку делает из черной смородины. Просто конфетка». «Не отвлекайся, пожалуйста», – перебил ее я. «Итак, вы увидели Астарота. Что было дальше?» «Ну», – смутилась девушка. «Я поставила сумку на скамейку и сделала вид, что завязываю шнурки, а Оксанка с Понтом меня подгоняла, мол, что я копаюсь, а потом как завизжит. Наська, смотри, это же Астарот». Я чуть не оглохла, она прямо в ухо заорала. «А он что?» — хмыкнул я. «А он нас сразу узнал», — сказала девушка. «Тогда Оксанка его спрашивает, что он тут делает, типа, это же дом ее бабушки, и типа не знает, что он тут живет, а он говорит: ты че, ты же у меня в гостях была, а она такая: ой, точно, я была такая пьяная, что забыла, прикинь». А он тогда говорит: вы же у бабушки были, чего у тебя подруга такая замерзшая? А она ему: Наська на улице ждала, пока я банки эти все заберу. Больше я не перебивал, слушал во всех подробностях, как Астарот сначала просто стоял с ними болтал, потом предложил зайти к нему погреться и попить чаю. Потом в дело пошла черносмородинная наливочка. Как Оксана полезла к нему целоваться, а он сначала говорил, что у него есть девушка, но после еще двух стопок и уговоров, что, мол, да никто не узнает, твоя девушка тебя не ценит, а я тебя по-настоящему люблю. Астарот сдался, и они с Оксаной удалились в спальню, а Настю оставили одну, и она заснула уже только под утро, и спать ей пришлось в кресле, потому что диван был мокрый, они на него пролили воду из вазы, пока танцевали. «Понятно», — кивнул я задумчиво, «что ж, когда-то что-то подобное всяко должно было произойти. Сколько сейчас времени?» Девушка вдруг с ужасом посмотрела на часы. «Эти часы правильно идут? 1:30, сказал я, глянув на свои наручные. «Отстают 5 минут, а тогда, правильно. Мне же срочно нужно бежать», сказала девушка. «У меня же, пожалуйста, пожалуйста, скажите Оксане, что мне правда срочно было надо уйти, а то она обидится». «Обязательно», хмыкнул я. И девушка выскочила из кухни как раз в тот момент, когда на плите закипел чайник. Я задумчиво его выключил, слушая, как в гостиной, стараясь не шуметь, собирается некрасивая подруга. Потом хлопнула дверь, и стало тихо. Я снова вышел в коридор и закрыл замок. Потом неспешно направился в спальню. Картина маслом. В позе морской звезды, частично прикрытой одеялом, дрых Астарот. Здесь же на кровати валялась его козырная косуха. Видимо, как элемент сексуальных игр использовался, а на его плече безмятежно посапывала эта самая Оксана. Я придвинул к кровати стул, намеренно прогрохотав его ножками по полу, сел и деликатно откашлялся. «А, что?» Астарот дернулся, приподнялся на локте и продрал глаза. «Ну, Астарот, давай еще поспим», промычала Оксана. «Железные нервы у вас, барышня», насмешливо сказал я. «Что?» Тут она тоже встрепенулась и открыла один глаз. «Что тебе здесь нужно?» «Сообщить, что твоей подруге срочно нужно было уйти», усмехнулся я, «чтобы ты на нее не обижалась. Блин, вот она дура». Оксана попыталась натянуть одеяло повыше, но на нем лежал Астарот, так что ничего не вышло. Я же ей говорила никому не открывать. «Между прочим, тебе тоже пора, дорогуша», заметил я. «Да кто ты такой, чтобы мне указывать?» Вспылила девица, дернулась, чтобы гордо подняться, но вспомнила, что она голая и застеснялась. «Дурак ты, Саня», хмыкнул я. «Между прочим, это правда не твое дело, вилял», пробурчал Астарот. «Это моя личная жизнь». «Согласен», кивнул я и посмотрел на часы. 1:30, у вас сегодня репетиция с 11, потому что завтра концерт, и вот это уже не личная жизнь. «Да мы и так нормально все отыграем, что ты начинаешь», скривился Астарот. Он сел на кровати, еще больше стягивая одеяло с девушки. «Астарот, выгони его», внезапно взвизгнула Оксана. «Это вообще наглость, вот так вламываться к звезде в квартиру. Детка, я тебе уже говорил, что тебе лучше заткнуть свой прекрасный ротик, одеться и шагать домой». Холодно улыбнулся я, и не подавать голос, когда звезда обсуждает свои рабочие вопросы, договорились. «Астарот, скажи ему», девушка снизу вверх умоляюще посмотрела на Астарота. «Я не буду его выгонять», после продолжительной паузы сказал Астарот. Потом посмотрел на меня из-под лобья. «Ты не имеешь права мне указывать, с кем общаться, понял? Объективно, без меня нет никакой группы Ангел С». Я недоуменно приподнял бровь. Астарот как будто спорил с воображаемым собеседником, который ему навтыкал за левую бабу в постели вместо Кристины, которая в 100 раз красивее, и покрыл матом за продолбанную репетицию перед концертом. Ну то есть, говорил именно то, что в такой ситуации Астарот ожидал услышать. В этот момент в гостиной раздался торопливый стук каблуков. «Я же точно закрыл дверь», подумал я, и сразу же вспомнил, у кого еще есть ключ от этой квартиры. «Кристина», сдавленно прошептал Астарот. «Обалдеть», медленно проговорила она. «Я вообще-то думала, что тебя гопники избили, или еще что-то похуже, а ты, а ну пошла отсюда, подстилка». «Да кто ты такая, чтобы мне указывать?» Переходя на ультразвук, заверещала Оксана. «Давай, давай, шевели батонами, подружка, пока я тебе хлебало не разбила». Кукольные глаза Кристины грозно сузились. Такой яростный гнев на лице, прямо любо-дорого. Хотя я, честно говоря, надеялся, что как-нибудь без этого обойдется. «Ой-ой-ой», уже испугалась. Скривилась Оксана, но отодвинулась подальше, потянув за собой одеяло. Астарот едва успел его ухватить за краешек, чтобы прикрыть, так сказать, центр композиции. «Кристина, это не то, что ты думаешь», — сипло сказал он. «Что я думаю?» Кристина уперла руки в бока, глаза ее яростно полыхали. Она тяжело дышала, открыла рот, чтобы что-то сказать, но замерла. «Считает вдохи-выдохи», — подумал я. Ничего не сказала, отступила назад и гордо вздернула подбородок. «Хотя, знаешь что?» — сказала она уже совершенно спокойным тоном, ледяным, как снежные шапки Гималаев. «Трахай дальше эту шалаву». Она развернулась на каблуках и неспешно вышла из спальни. «Кристина, стой!» Астарот вскочил и заметался в поисках какой-нибудь одежды. Схватил косуху, прикрылся ей, рванул сначала следом за Кристиной. Потом замер. «Да и хрен с тобой!» – буркнул он. Сама не согласилась переезжать. «Ну и пусть катится теперь!» Он сел на кровать, и Оксана тут же обхватила руками его за талию и победно посмотрела на меня. «Дурак ты, Саня!» Повторил я и встал, усмехнулся и подмигнул Оксане, которая снова всеми конечностями пыталась приклеиться к Астароту. «У тебя минут 10, дорогуша, чтобы одеться и очистить помещение». Усекла, я быстро вышел из комнаты, пересек гостиную, вышел в распахнутую настежь дверь. Уходя, Кристина не потрудилась ее даже прикрыть. Сама она стояла на лестнице этажом ниже, упиралась лбом в стекло. Плечи ее вздрагивали. Я подошел к ней и повернул ее к себе. Из ее магически прекрасных глаз лились слезы. Все-таки удивительной внешности девушка. Нереальной, прямо-таки. Обычно блондинки, как только распускают нюни, моментально дурнеют. У них опухает нос, на щеках проступают пятна, глаза краснеют. Любые другие блондинки, но не Кристина. Ручейки слез катились по ее фарфоровым щекам, глаза не только не покраснели, но смотрелись еще более выразительными и драматичными. Вот уж точно, кто и выиграл в генетическую лотерею, так это она. Ну-ну, я обнял девушку, легонько прижал к себе и погладил по волосам. Глава 23. Успокоилась? Спросил я, когда плечи Кристины практически перестали вздрагивать. Как он мог променять меня на эту? Девушка отстранилась и посмотрела на меня. В глазах ее снова сверкнула ярость. «Детка, он же звезда», хмыкнул я. «Доступные обожательницы, все такое». «Звезда», фыркнула Кристина. «Это же ты так шутишь». «Да, ты не серьезно». «Вполне серьезно, милая», уверенно кивнул я. «В масштабах страны он пока никто, но для этой конкретной девушки, вполне-вполне подходящей величины, чтобы она с разбега прыгнула в его постель». «Но это же...» Глаза Кристины снова наполнились слезами. Но она моргнула, тряхнула головой и не стала больше плакать. «Это же я его таким сделала. Ты же помнишь, каким он был, когда...» Кристина замолчала и бросила взгляд наверх, на дверь Астарота. «Пойдем в какое-нибудь кафе», сказала она и решительно двинулась вниз по лестнице. «Я не хочу с ним сейчас встречаться, а особенно с этой лохудрой. Фу, даже думать противно». «Пойдем», согласился я. «Кристина была мне нужна. За время нашего знакомства она уже столько раз доказала свою полезность, что это уже был даже не только вопрос чисто дружеских чувств. Кроме того, что она невероятная совершенно красотка, у нее еще и отличное чутье на образы. Стоило ей чуть-чуть подправить внешность Астарота, как он из субтильного говнаря-неудачника превратился в натуральную такую рок-звезду. Хоть прямо сейчас на постеры. Плюс выдержка у нее оказалась мое почтение. Видал я других девушек в подобных ситуациях, Кристина держится однозначно лучше многих. Контроль эмоций на уровне, а слезы? Да, блин, а кто бы не заплакал. Измена все-таки. Скотина, сквозь зубы процедила Кристина. К кому конкретно это относилось, она не уточнила. Может быть, к Астароту, может быть, к Оксане, а может к обломку кирпича, об который она споткнулась. Мы зашли в кафе «Снежинка» на торце длинной пятиэтажки. «Купи мне молочный коктейль», сказала Кристина, усаживаясь за столик у окна. «Клубничный». «Яволь», усмехнулся я и подошел к продавщице, мимоходом подумав, что так про себя и не определился с названием этой вот профессии. В баре наливает коктейли бармен, кофе наливает бариста, доставляет еду до столика официант, а в кафе мороженое кто? Мороженщица, сотрудница кафетерия. «У меня сдачи нет», сказала эта самая дама за прилавком. «Давайте мелочь, лучше давайте я еще что-нибудь куплю», сказал я. «Два коктейля и две порции мороженого с шоколадной крошкой. Вроде нормально теперь», дама наградила меня тоскливым взглядом, таким, что я отчетливо почувствовал на своем лбу только что наклеенный ярлык «сынок богатых родителей», только одним словом, но купюру забрала. Взревел раненым реактивным самолетом советский миксер, а я вернулся за столик к Кристине. «Вот что мне делать?» – спросила она. «Я не могу все бросить. Ангелы теперь и моя работа тоже. Но получается, если я останусь, то такое будет все время. Ну, раз он звезда теперь». Слово «звезда» она сказала с непередаваемым сарказмом. «Ну и что ты молчишь?» Кристина посмотрела на меня из-под лобья. «А что тут скажешь?» Пожал плечами я. «Я тебя отлично понимаю. И даже восхищаюсь немного». «Восхищаешься?» — фыркнула Кристина. «Блин, распустила нюни как дура. Но я когда зашла в спальню и это увидела под одеялом эту чувырлу. Забирайте ваши коктейли и мороженое», — сказала продавщица. «Официантов здесь нету». Момент, я снова встал, подошел к прилавку. Блин, до сих пор умиляюсь этим металлическим вазочкам, от которых пальцы стынут. Ощущение меня возвращает в детство просто на раз-два. Даже что-то вздрагивает внутри от предвкушения неземного счастья. Я уже и мороженое не то, чтобы очень люблю, но как представлю, как буду собирать ложечкой подтаявшие лакомства, перемешанное с шоколадной крошкой, «Я же только коктейль просила», — сказала Кристина. «Есть мороженое в моменты душевных потрясений, это классика», — заявил я и вернулся к прилавку за коктейлями. «Ну а вот и коктейль, собственно, клубничный. А у тебя какой?» — спросила Кристина. «Ванильный», — я заглянул в свой стакан. «Ага». Кристина задумчиво покрутила в руках ложечку. «Так что мне делать? Как видишь, дорогая, я сижу здесь с тобой», — я развел руками. «Знаешь, почему? Потому что тебе меня жалко», — надула губы Кристина. «Ничуть», — я покачал головой. «Потому что я тебя ценю, и мне с моей колокольни чертовски выгодно, чтобы ты приняла решение остаться, несмотря на вот это все. Кобелей надо сразу бросать», — сказала продавщица. «Он только обещают, что это в последний раз, но все равно будут за каждой юбкой бегать. Вот видишь», — хмыкнул я. «Я хочу, чтобы ты осталась, но отлично пойму, если ты решишь, что твой эксперимент слишком дорого обходится для твоего самоуважения». Хм. Кристина провела ложечкой дорожку на шоколадной посыпке. Прочертила белую полосу. «Кроме того, я до сих пор не знаю, как именно ты относишься к Астароту», — сказал я. «Как к подопытному кролику или...» «Я думала, что как к кролику», — после долгой паузы проговорила Кристина. «Но получается, что нет. Наверное, я его даже люблю». «Нет, правда, только не смейся». «И в мыслях не было», — заверил я. «Когда только все началось, я думала: боже, ну какой же он придурок», — продолжила Кристина. «Но когда познакомилась ближе, понимаешь, он же совсем не похож на тех парней, с которыми я встречалась раньше. Он в чем-то как ребенок, а в чем-то он так быстро изменился, как будто шелуха облетела, и он стал настоящим. А настоящий Саша, блин». Кристина замолчала, опустила голову и принялась задумчиво есть мороженое. Я не лез и не перебивал, но уважение к Кристине, пожалуй, что еще немного прибавилось. Реально, не так много я видел девчонок, которые так честно рассуждают. Без всяких пафосных: «Я себя не на помойке нашла», или «Вот уйду, и он сам ко мне приползет», или «Да он без меня ноль».